Грозет сидел поодаль и молчаливо участвовал в этом диалоге. Петру была по душе воинственная энергия Воровского. Еще в Одессе, Петр заметил, он воин по характеру и призванию. Покуда борется, до тех пор и жив. Его духовная дисциплина и точность, так необходимые революционеру, как показали Петру годы жизни в эмиграции, не каждому революционеру свойственны. Первое, очевидно, было в самой натуре Воровского. Второе – приобретенным. Вероятно, влияние семьи, еще вероятнее – профессия. Ведь Воровский – инженер, отнюдь не пренебрегающий специальностью. Воинственная энергия и точность – это не так мало. Кстати, от того, как мы отобьемся в Бресте, проговорил Воровский, возвращаясь на место, будут зависеть и наши отношения с внешним миром. Признание? Может и признание. Да, пожалуй, отозвался Чичерин. Хотя, как мне кажется, он не закончил свою мысль. Очевидно, хотел выразить ее не столь лаконично. Есть такое мнение, что наша дипломатия начнет свое существование в тот самый момент, когда нас признают великие державы. Верно ли это мнение? Я не склонен отрицать его голословно. В самом деле, все идет к тому, что тот мир начнет нас блокировать. Да, это будет блокада, какой не знали ни Троя, ни Севастополь, ни Париж. Блокада военная, экономическая, если хотите, дипломатическая. Признание может отодвинуться на десятилетия. Да, надо смотреть вперед. На десятилетия. Но значит ли это, что отношения с внешним миром следует поставить в зависимость от признания? Нет, конечно. Очевидно, надо создать такой тип нашего представительства за границей, которая, не будучи посольством или миссией официально, и в этой связи не требуя признания, ничем бы от посольства не отличалась. Я не думаю, чтобы англичане, например, совершенно отказались бы от того, чтобы иметь представительство в России. А коли у них есть такая необходимость, значит, в порядке взаимности они должны допустить существование такого же представительства в Лондоне. А может быть, не только англичане? Нет, дипломатическую блокаду нам так не прорвать. Он задумался, устало смежив веки. Петр и прежде замечал. Чичерин любил заглянуть в день завтрашний. Заглянуть не праздно. Вот и сейчас он хотел увидеть, как сложатся наши отношения с внешним миром завтра. Какие формы они обретут. Это было свойство характера, быть может, талант. Он, этот талант, требовал и деятельного ума, и, разумеется, фантазии, и, что не менее важно, умение видеть жизнь реально, всегда быть на земле. Если бы он не был дипломатом, он мог бы быть в социалистическом государстве директором мозгового треста, главным проектировщиком, выдумщиком и фантастом, именно фантастом, созидающим, прокладывающим новые пути, изобретающим, именно фантастом. Как все фантасты, он в какой-то мере, так думает Петр, чудак. Из тех великих чудаков, без которых человечество околело бы, не живи они на земле. Наверное, в юности увлекался Шиллером, носил широкополую шляпу и разлетайку, а потом отдал добрый десяток лет немецким философам, побывал во всех университетских городах Европы, перечитал горы книг, жил во флигелях и мансардах и самоотверженно искал свою правду. Наверное, Талейран и Бисмарк не были чудаками.